«И 13-я, и 28-я каюты лучше», — сказал он снова. «Но они их не хотели». «Хорошо», — сказал я, скрывая зевок. «Из-за этого не стоит расстраиваться, мой дорогой Пэджетт». Он посмотрел на меня укоризненно. «Вы говорили мне о каюте 17. Что-то было в Пэджетте от мальчика, сидящего на горящей крыше». «Мой дорогой», — сказал я раздраженно, — «я упомянул о каюте номер 17 только потому, что случайно заметил, что эта каюта свободна, но это не значило, что я приказал вам стоять насмерть из-за нее. 13-я или 28-я одинаково нас устроит». Он выглядел обиженным. «Есть еще кое-что», — настаивал он. «Каюта досталась мисс Бедингфилд, но сегодня утром я видел, как Чичестер тайком выходил оттуда». Я посмотрел на него сурово. «Если вы желаете организовать неприличный скандал по поводу связи Чичестера, миссионера, хотя он явно отвратительная личность, с этим прелестным ребенком Энн Бедингфилд, я не поверю ни слову», — сказал я холодно. Энн Бидингфилд – чрезвычайно милая девушка с удивительно хорошими ногами. Я должен сказать, что у нее ноги несравненно лучше, чем у всех остальных женщин на судне. Пэджетту не нравилась моя ссылка на ноги Энн Бидингфилд. Он из тех мужчин, которые не обращают внимания на женские ноги, а если и обращают, то скорее умрут, чем признаются в этом. Кроме того, он считает мое пристрастие к подобным вещам легкомыслием. Мне нравится подразнивать Пэджетта, поэтому я нарочно продолжал. «Поскольку вы с ней познакомились, вы можете пригласить ее пообедать за наш стол завтра вечером. Будет маскарад. Кстати, вы бы лучше спустились к парикмахеру и выбрали для меня костюм». «Неужели вы будете в маскарадном костюме?» – спросил Пэджетт с ужасом. Я видел, что для него это несовместимо с представлением о моем достоинстве. Он выглядел шокированным. На самом деле у меня не было никакого желания надевать маскарадный костюм, но растерянность Пэджетта раззадорила меня. «Что вы имеете в виду?» – спросил я. «Конечно, я буду в костюме, так же, как и вы». Пэджетт содрогнулся. «Так что идите к парикмахеру и позаботьтесь об этом», – закончил я. «Не думаю, что у него найдутся подходящие размеры», – пробормотал Пэджетт, оглядев мою фигуру. Даже не подозревая того, Пэджетт иногда говорит чрезвычайно неприятные вещи. «И закажите столик на шестерых в салоне», – сказал я. «У нас будет капитан, девушка с прекрасными ногами, миссис Блэйр». «У вас ничего не получится с миссис Блэйр без полковника Рейса», – вставил Пэджетт. «Он пригласил ее пообедать с ним, я знаю». Пэджетт всегда все знает. Меня это и впрямь разозлило. «Кто такой Рейс?» – сердито потребовал я ответа. «Как только что я сказал, Пэджетт всегда все знает. Или думает, что знает». Он опять стал похож на заговорщика. «Говорят, он из секретной службы, сэр Юстас. Важная персона. Но, конечно, точно я не знаю». «Это что-то вроде представителя правительства?» – воскликнул я. «На судне есть человек, чья задача – сохранять секретные документы, а правительство пошло на то, чтобы отправить их с профаном, который хочет единственного, чтобы его оставили в покое». Вид у Пэджетта стал еще более таинственным. Он подошел ближе и понизил голос. «Если вы спросите меня, то я вам скажу, что все странно, сэр Юстас. Хотя бы взять мою болезнь перед вашим отъездом». «Мой дорогой», — прервал я его грубо, — «это же был приступ желчного пузыря. У вас они случаются постоянно».